самого синего моря. Берег жемчужный манит своими огнями. Может быть, я покорю его черным пиаром. Может быть, безответно его полюблю с тобой, море. Уйдем вскоре в теплые края. Меня берег, и слышен прибой. Мы встретимся вскоре и будем с тобой. Под музыку румба и боссанова с тобой веселиться.